Ну и первым заданием для него было развеивание плаксы Миртл, чтобы попрактиковаться перед уничтожением Пивза. Хотя перед этим пришлось проверить законодательство магической Англии, а заодно проконсультироваться с деканом за огромную порцию лести. В итоге он нам даже разрешение подписал, но только на уничтожение Пивза. Вот только полтергейст успел на источнике отъесться, так что уничтожить его не получится, лишь развеять на время. Зато, пока он будет вновь воплощаться, то никого не побеспокоит. Так что это дело я доверила Локхарту, тем более он сам хотел славы, а я лишь наблюдала за его подготовками. Кроме Локхарта я неплохо общалась с Регулусом Блэком и Барти Краучем. Правда, каждый раз они мне подсовывали какие-то листы со своими вычислениями, несмотря на мои слова о том, что составление чаром я не обучена. Когда же я находила ошибки в их записях, то эти двое безумно радовались. По их мнению, если у меня даже нет дара, то у меня хорошие способности к этому. Вот только дело было совершено в другом. Я знала латыни основы чар, а заодно одну из простых формул для составления заклинания. Кажется, ту книгу я прочитала еще в 5 лет до отправления во Францию. Так что всему виной ребят была невнимательность и поспешность. Впрочем, несмотря на это, они меня все-таки заставили прочитать книгу Фалина и Альфреда III. Трудно было представить, что настолько разные книги перевод одного же фолианта. Хотя стоит учитывать, что Альфред III просто вел свои записи и по большей части они включали собственные размышления. Вот только мозг я чуть не сломала из-за фолиана, который, похоже, использовал какие-то чары перевода и староанглийский словарь. Поэтому смысла в той книге было еще меньше, но кое-что все же можно было понять. Например, где в книге Альфреда III его собственные размышления, а где перевод. Меня лично это не особо волновало, но Регулуса с Барти заинтересовало. Я же решила как-нибудь поискать те самые чары перевода, который может оказаться весьма полезным. Еще один человек, с которым я разговорилась, был Снейп. Мы с ним сошлись на теме зельеварения. Нам даже удалось вместе сварить косметические зелья, которые стали пользоваться популярностью на факультете. В особенности после того, как я заставила парня использовать их на себе. Так что его кожа теперь была чистой и практически фарфоровой, волосы стали шелковистыми, а зубы белоснежными. Такие перемены внешности в Снейпе оказались наилучшей рекламой. Хотя кожа раньше у него была бледная из-за того, что парень большую часть времени проводил в лаборатории. Его волосы казались жирными из-за защитной маски для волос. Ну, а с зубами у многих могут быть проблемы по разным причинам. Хотя у меня их не было из-за диеты, которую я старалась придерживаться и ежегодного курса зелий. Правда, насчет них мне придется заново проконсультироваться у целителя, но они и не особо вредные. Просто помогают держать уровень кальция и витаминов в норме. Жених же меня избегал всеми возможными способами. Даже Снейп стал сторониться после того, как узнал, что мы вместе занимаемся зельями в лаборатории Слакхарна. Было интересно наблюдать за парнем, который, увидев меня, просто разворачивается на месте и идет в обратную сторону. Не думаю, что родители его просветили о том, что я могу им командовать, но, похоже, он сам это чувствовал. Его же приятели над ним из-за этого все время подшучивали. Так что виражи Поттера стали замечать многие. К счастью, меня ни о чем спрашивали. Да и я понятия не имею, почему парень меня избегает, вместо того, чтобы попытаться подружиться. Впрочем, от меня ему все равно никуда не сбежать, как бы он ни крутился. На Хэллоуин мы с ребятами собрались в заброшенном классе. Все из-за того, что именно этот день был самым благоприятным для ритуала изгнания. О готовящем изгнании знали все мои приятели, так что неудивительно, что они решили поприсутствовать. Заодно с нами увязался декан нашего факультета Слакхорн, который решил за всем понаблюдать и проследить. Впрочем, если хочешь получить от него рекомендации, то тебе придется смириться с его любопытством. К тому же не стоит забывать о лести, а также об авансах в виде засахаренных ананасов. Стоит на рождественских каникулах попросить Северуса устроить мне экскурсию по Макгловскому городку. Может, тогда удастся узнать, где дом Эвансов находится. Хотя мне это ни к чему, но возможно мне удастся помочь матери Снейпа, тогда он действительно мне может помочь в ответ. «Откуда ты узнал об этом ритуле?» – спросил Регулус, откусив кусок от спелого яблока. «Из книги», – произнесла я, поправив свою мантию, кажется, она была на французском. «Могу попросить его прислать, если тебя интересует». «А она сработает?» – спросил Барти, с сомнением посмотрев на рунный круг и на Слакхарна с Локхартом, которые возле него возились. «Я уже видела, как он действовал, пожалуй, я плечами. Да и в любом случае хоть какой-то результат от ритуала будет. Если ритуал окажется неправильным, как он может сработать? Спросил у меня Снейп, который внимательно наблюдал за происходящим. Магия самого волшебника исправит недочеты, главное верить в результат, слегка улыбнулась я ему. Правда, во время призывов лучше этих ошибок не допускать, но к счастью это не наш случай. Перед началом ритуала пришлось позвать Пивза и загнать его в ловушку пентаграмм, из которого он не мог выбраться. Уже возле него Гилдерой со Слакхарном и рисовали руны. Ритуал должен был провести Локхард, а наш декан его подстрахует. Мы же тут лишь как наблюдатели, ну и в случае чего я могу запустить в полтергейста заклинанием. К счастью, Гилдерой все сделал правильно и с ритуалом справился, хотя после него он почувствовал небольшую слабость. На этот же случай у нашего декана было восстанавливающее зелье. Хотя на всякий случай он все же повел Гилдероя в целительское крыло. Барти с Регулусом ушли разбирать заклинание изгнания, которое я им показала. Так что убирать следы ритуала в классе остались лишь мы с Северусом. Хотя все пришлось делать самой. Парень лишь составлял мне компанию и обещал подождать меня, чтобы проводить до гостиной факультета. Когда я уже закончила с уборкой, в класс неожиданно ворвалась Лили Эванс в компании Джеймса Поттера. При этом они не обратили на нас никакого внимания и прямо возле дверей начали шушукаться. Кажется, Поттер уламывал девушку на поцелуй, а та отказывалась, но при этом выглядела уж слишком кокетливой. Да и если так не хочет, то могла просто выйти за дверь. «Кхе, кхе», прокашлялась я, наложив на Снейпа иллюзия стены, возле которого он и стоял, чтобы он не мешался. «Я вам не мешаю, ты», тут же извернулся Поттер в объятиях Эванс. «Перестань меня преследовать». «Я тут была раньше вас», – протянула я, внимательно осмотрев рыжую. «Так что преследуешь меня именно ты? Что ты тут делаешь?» – отчитывающим голосом спросила Эванс, выпитив грудь с серебряным значком. «Отбой уже был. Ты в это время должна находиться в своей постели. Я обязательно доложу об этом твоему декану. Мне не жалко», – слегка усмехнулась я, взглянув на нее. «Тем более, что у меня есть разрешение. Вот только отбой для студентов Гриффиндора тоже уже был. Не так ли, Джейми, вы что знакомы?» – спросила Эванс, взглянув на Поттера, который уже начал нервничать. «Леди Поттер моя наставница», – улыбнулась я ей, решив не раскрывать все детали раньше времени. «Она просила меня приглядывать за своим сыном. Вот только уже отбой, а вы тут по школе гуляете в обнимку. Я, между прочим, староста», – произнесла рыжая, высокомерно посмотрев на меня. «Как я знаю, у вас отбой в 11», – протянула я, произнося чары для определения времени, «а сейчас за полночь». «Пошли», – схватил Поттер рыжую и повел на выход. Уже из коридора послышались их голоса. «Эванс, ты ведь пойдешь со мной в Хагсмит, а не с этим Нюниусом? Да кому нужен этот урод?» – послышался возмущенный голос девушки. Пристал как чертополох и не отвязывается. «Они ушли», – сняла я иллюзию со Снейпа, который выглядел хмурым. «А почему они меня не заметили?» – спросил Снейп, отлипнув от стены. «Я тебя скрыла, как обложку книги, пожалуй, я плечами. Ну, что, возвращаемся в гостиную? Думаешь, я и правда урод?» – неожиданно спросил он, когда я уже направилась в сторону двери. «Хм, думаю, ты харизматичный», – протянула я, внимательно взглянув на него. «Правда, стиль у тебя ужасный, но это вполне поправимо. Ты, кажется, в этом разбираешься?» Приподнял он бровь, посмотрев на меня. «Меня с 6 лет учили, как стать идеальной невестой и женой», слегка усмехнулась я. «Конечно, я в этом разбираюсь. Можешь помочь мне?» — состроил он умоляющий взгляд. «Ладно», — решила я согласиться. «Взамен, ты проведешь меня к маглам. Мне нужно кое-что у них купить». «Договорились», — произнес Снейп, ненадолго улыбнувшись мне. «Впрочем, перед началом трансформации парня, мне пришлось заказать у матери журналы про моду. Эллин ни о чем меня не расспрашивала, так что и отчитываться мне было не нужно. Правда, в прессе для дам было не особо много написано о моде для парней, но кое-что все же было. Да и кроме магловских журналов, там нашлись и магические, но французского издания. Когда я показала все это Снейпу, то он уже был не так уверен в своем желании приодеться. Я же его успокоила и даже сама заказала ткани из Хагсмида. Вместо денег попросив сварить мне крема и пару флакона духов в подарок для Эллин, а также леди Поттер. Ну, а костюм с новой мантией не составило труда мне сшить, хотя и пришлось повозиться. Тем более, что нужен был сменный наряд, так что пришлось сшить вещи в двух комплектах. К ним я по почте заказала ботинки, ремень, запонки с галстуком и новые рубашки. Правда, я их подарить парню решила на Рождество. Все же свою трансформацию Снейп собирался показать после каникул. Ну, а волосы мы ему лишь слегка подровняли и немного отрастили. Он должен был их закреплять с помощью ленты, а если та соскользнет, то парень эффектно их поправит рукой. Если честно, мы даже репетировали. Я столько в этой жизни еще не смеялась, но в итоге у него получилось как надо. Кроме того, мы поработали над тоном его голоса, чтобы ломающийся голос с хрипотцой преподнести как можно удачнее. Но главное, Снейп теперь мог играть взглядом. Хотя если кто-то поймает на себе его заинтересованный взгляд, то с большой вероятностью он в это время думает о зельях. Со всеми этими репетициями я даже не заметила, как наступили рождественские каникулы. Многие к этому времени уже получили приглашение на бал к Поттерам. При этом Стиви тоже успел снять с меня мерки. Хотя большинство были приглашены не только к Поттерам, но меня это мало интересовало. Да и приглашение от моего имени все равно принимали родители, а письма мы друг другу пишем не особо часто. Так повелось еще во время моего обучения во Франции. Писать письма домой нам разрешили лишь раз в месяц. Так что с тех пор практически ничего не изменилось. Хорошо, хоть подобие балов у нас были во время нашего обучения. Правда, они были лишь тренировочные, но зато перед предстоящим своим дебютом я даже не волновалась. Глава 5. Рождественские каникулы. На поезде домой я ехала с Гилдероем, который после ритуала уже всем успел уши прожужжать о том, что это он избавил школу от полтергейста. Даже книгу начал об этом писать, хотя, как по мне, истории там наберется лишь на небольшой рассказ. Правда, перед тем, как доехать до перрона, я заглянула в соседнее купе и попрощалась со Снейпом, а также с Барти и Регулусом, которые надоедали парню своими разговорами о новых чарах. Впрочем, с ними я еще успею встретиться на каникулах. На вокзале меня встретила Эллин вместе со Стивом, который забрал мой багаж. Сами же домой мы переместились с помощью портала. Там меня уже встречал радостный Кристофер, который украшал рождественскую елку. После был праздничный ужин в честь Йоля. Все было тихо и по-семейному. Вот только уже на следующий день меня с утра начали готовить к балу. Ванная, маска, разные примочки и прочие заняли около 8 часов. Затем уже был выбор платья, которых для меня заказали целых 3. Правда, один из них, похожий на розовый ужас, я сразу отмела. Так что мы остановились на сиреневом платье с серебристой мантией. К нему Эллин сделала мне аккуратную прическу и заставила надеть защитный комплект из розового бриллианта. Макияжа на мне практически не было, лишь губной блеск и немного серебристые тени. В руки же Эллин мне вручила сумочку, которая была больше похожа на стеклянную елочную игрушку на цепочке. Да и открывалась она, после того как его покрутишь. Туда отправились волшебная палочка, блеск для губ и платок с парочкой флаконов успокоительного. На ноги же мне надели туфли на высоком каблуке, а на лицо серебристую маску, украшенную жемчужинами. На сам бал я перемещалась отдельно от родителей, и Дарья меня поджидала в кабинете мужа. Прежде всего она меня внимательно рассмотрела, а уже после стала озвучить инструкции для меня. Хотя на самом деле ничего сложного, просто в определенный момент мне придется эффектно спуститься с лестницы. Правда, пока мы все репетировали в Мэннере, неожиданно объявился Блэк под руку с Эванс. Дарья их поприветствовала и даже проводила в банкетный зал. Я же подготовилась к подлянке. Во время моего представления всем собравшимся, я спустилась к гостям, как и планировали, так что все практически не отрывали от меня взгляда. Хотя, возможно, они просто пытались понять, кто именно скрывается под маской. Вот только Поттеры не собирались об этом никого просвещать. Мне даже пришлось поставить на защиту разума морские просторы. Когда же я спустилась на подножье лестницы, Блэк подвел рыжую Эванс к Поттеру ближе, чтобы тот мог ее видеть. Похоже, Джеймсу предлагали выбор, вот только ни у кого из нас его не было. Хотя после открытия балла Поттер и правда куда-то сбежал вместе с рыжей. К счастью, больше ни в один из предстоящих балов в этом году меня не пригласили, так что я решила назначить встречу с Снейпу в его городке, хотя это выглядело совсем иначе. Совой я ему отправила, что скоро буду, а Стив по сигналке должен был меня перенести вместе с гостинцами. Правда, пришлось выпросить у Эллин фунты, чтобы купить засахаренные ананасы, как и планировала. Когда же домовой эльф переместил меня к Снейпу, то он выглядел немного шокированным. Хорошо, хоть он сам сидел на кухне и, кажется, готовил бульон. А вот и я, воскликнула я, помахав своей шапочкой, которую не успела надеть. «Ну, как, рад меня видеть. Мама серьезно заболела», — уведомил он меня, вернувшись к плите. «У меня нет времени с тобой гулять. Давай я помогу», — предложила я ему, достав свою волшебную палочку из черной березы. «Да и Стив, может похозяйничать у тебя на кухне. На каникулах колдовать нельзя», — произнес Снейп, взглянув на меня, но от помощи не стал отказываться. «Эту палочку мне купили во Франции и следилок на ней нет», — произнесла я серьезным тоном. «Давай показывай, где тут кто болеет. Можешь не волноваться, как проводить диагностику, я уже знаю. Пойдем», — вздохнул Снейп, направившись в сторону лестницы. «Я же попросила Стива приготовить бульон и все привести в порядок». Комната, в которую Снейп меня привел, была пропитана запахом зелий, так что я шустро все проветрила и начала диагностику. Парень внимательно наблюдал за моими движениями. Вот только ничем обрадовать я его не могла. Миссис Снейп была проклята, именно проклятие изводило ее здоровье. Жить ей оставалось не больше месяца. Услышав это, Северус был настолько потерян, что я все же решилась предложить ему ритуал переноса. Сама Эйлин большую часть времени лишь спала, и от нее мало что зависело. Снейп же, поняв, что еще есть надежда, хоть как-то пришел в себя. Я его сразу же подключила к подготовке ритуала. Правда, для начала пришлось защитить участок, чтобы всплески магии не привлекли авроров. Затем на заднем дворе мы расчистили землю сразу для двух ритуалов. Проклятие нужно было снимать еще из Северуса, пока оно не развилось. Животное же для переноса Стиви обещал привезти из скотобойни. Было даже хорошо, что их забьют после ритуала, так проклятие быстрее уйдет вместе с пролитой кровью. Поздним вечером, когда мы с Северусом разбирали ритуал, возле участка стал крутиться какой-то пьяница, но к дому после моей установленной защиты он так и не мог подойти. Так что мужчина, пошатываясь, просто ушел. Впрочем, отвлекаться на него времени не было. Перед началом ритуала нам со Снейпом экстренно пришлось очистить организмы, и это вместо положенного поста. Мать же Северуса и без того жила лишь на зельях и бульоне, поэтому ей очищаться было не нужно. Зато Стив, пока мы были заняты, успел привести весь дом в порядок и даже наготовил для Снейпов на месяц вперед, все поставив в стазис. Чары парень мог снять палочкой матери, которую нашел домовой эльф во время уборки. Нас же со Стивом родители еще не хватились, потому что они вместе с Кристофером отправились на бал к Малфоям и обещали вернуться за полночь. Хотя непонятно, почему они решили его начать в полдень, но для меня это было лишь на руку. Вначале, когда поднялась луна, мы провели ритуал для Северуса, а уже после, в полночь, мы провели ритуал для Эйлин. После этого животных Стив доставил обратно на скотобойню. Я же убрала следы ритуала, а заодно все присыпала обратно снегом. На этом мы со Снейпом распрощались, но обещала его навестить в ближайшее время, чтобы сходить за покупками. Дома же я успела провести очищающий ритуал и лечь спать, как раз к тому времени, когда вернулись родители с Кристофером. Так что о моих приключениях они даже не узнают. Стиву за молчание я разрешила сшить себе передник для кухни. Почему-то эта идея его ужасно обрадовала, и он обещал ничего не говорить Арфорду, если он не спросит. Впрочем, ничего более, как ты провела день, от него не услышишь. Зато от Кристофера я выяснила, почему приглашение было к полудню. Малфой устроили сказочное представление детей, наняв французских мастеров. Кроме того, они залили каток, где все и катались от столика к столику, пока их всех не пригласили обратно в особняк. Впрочем, и там они отличились, у них на вечере пела оперная певица из Сквибов. Похоже, лорд Абраксас увлекается театрами, а также представлениями. Наверняка теперь все девушки факультета об этом всем прожужжат уши. Конечно, на этот бал приглашали и меня вместе с родителями. Вот только Дарья меня берегла от лишнего внимания, так что для всех я была наказана за мое поведение в школе. Учитывая, что меня окружает лишь мужская компания, то я бы тоже себя наказала. Хотя стоит учитывать, что все они чистокровные и лишь с ней полукровка. Правда, для общественности родители решили меня наказать из-за моей причастности к развеиванию Пивза. Слакхорн об этом уже доложил родителям, так что я этому особо не удивлялась. К Снейпу я вновь отправилась через 2 дня, когда родители отправились с Кристофером в гости к матери Эллин, то есть к нашей бабушке. С ней видеться мне как-то доводилось в детстве, после моего первого стихийного выброса. Но с того времени я с ней больше не виделась, хотя точно знаю, что родители ей передают от меня подарки. Кажется, они надеются, что наследство бабушки станет моим приданным. Странно, что меня на эти встречи родители перестали брать, хотя с того времени я сильно изменилась. Да и Кристофер без того все прекрасно обо мне расскажет. Тем временем Стив меня вновь перенес в гостиную Снипов. На этот раз парень готовил просто чай и выглядел каким-то расслабленным. «Не ждал меня, да?» – произнесла я, привлекая к себе внимание. «Это ты?» – радостно улыбнулся мне впервые обычно хмурый Снейп. «Благодаря тебе маме намного лучше. Мне было несложно», – улыбнулась я ему, «но услуга за услугу. Что я для должен сделать?» – слегка приподнял он бровь, с интересом на меня посмотрев. «Для начала ты должен научиться защищать свой разум», — усмехнулась я, «лишь после этого я могу тебе что-то доверить. Я уже освоила клюменцию», — похвастался парень. «Можешь проверить, если хочешь». «Ну, давай», — подтолкнула я к парню стул, сама уселась напротив. «Только давай без сопротивления, иначе голова у обоих разболится». Погрузившись же в мысли парня, я оказалась окружена туманом, который я с легкостью прошла и оказалась на поляне с Ивой и прудом, возле которого уже сидел парень. Впрочем, подлетев к нему, я его сразу же потянула под корни деревьев, в котором, как и у меня, оказалась нора. Оказавшись же во внутреннем мире Снипа, я первым заметила небольшой лесной домик. Правда, вместо яблони у парня рос куст с желтыми листьями, в котором было лишь два цветка. Рядом с ним была заросшая плотина, и от него вел канал к огромному озеру, из которого к парню и текли все проклятия. Так что я начала объяснять парню, что к чему, и заставила его на месте связи с озером поставить фильтры. После этого мы проверили избушку. В гостиной висели картины с поляной и тем туманом, что меня встречал. В подвале же у парня оказался целый набор с флаконами, но в отличие от моего они были подписаны. Посередине комнаты стояли дары в зельях, в магии разума и к целительству. Последнее было неожиданнее всего. К воспоминаниям же парня я не полезла, хотя они выглядели как зеркальные поверхности. Зато взглянула на прочитанные книжные полки, которых у парня оказалось полно. Закончив с объяснениями, я вышла из разума парня, к счастью, никакой боли не ощущалось. После этого я позволила парню проверить мою защиту, но так и застрял на первом уровне. «У тебя же нет никакой защиты», — возмутился Снейп, после того, как выбрался из моего разума. «Ты просто этого не заметил», — улыбнулась я ему. «Моя защита – это мои же воспоминания. Когда человек пытается меня прочитать, то он, как и ты, видит открытую книгу. Поэтому даже не пытается ломать защиту, а начинает искать ответы на свои вопросы». «Хм, а это неплохая идея», – задумчиво протянул Снейп. «Ты можешь оставить свой туман, но за ним поставь свои воспоминания», – посоветовала я ему, «а уже после можешь построить цитадель с мантикорами. Дальше еще один уровень, и так пока не станешь замечать за собой заторможенность. Главное, не забудь закрепить картины своей магией, тогда особых проблем с их поддержанием у тебя не будет». «Хорошо, я так и сделаю», – задумчиво протянул парень. «Тебе следует пройти очищающий ритуал», – напоминала я ему. «В отличие от тебя, у твоей матери этот канал должен быть разорван, поэтому с ней ничего не должно случиться». «Тогда немного подожди меня», – произнес Снейп, подскочив с места. «Потом мы вместе сходим по лавкам». Будущий зельевар собирался около часа, но я была не против подождать. Тем более, что Стив принес для меня мои любимые сырники и какао в термосе. Так что я еще успела перекусить. Каукварт же меня особо не впечатлил. С ней пожили в бедном районе, при этом, не считая пару ларьков, все лавки находились в благоприятном районе. Кстати, там и жила Эванс, с которой мы чуть не столкнулись возле детской площадки, где она гуляла с Поттером. Впрочем, в продуктовом я купила лишь ананасы. Для Северуса же мы в лавке с одеждой купили черное пальто строгого кроя и кожаные брюки с курткой, которые я собиралась еще зачаровать. Правда, перед тем, как рассказать свой план по отваживанию Эванс, я поставила свою метку в виде китайского дракона на запястье парня. На него были завязаны наши клятвы, которые мы дали друг другу. Дракончик у меня получился довольно странным. Он был цветным и как будто живым. Во всяком случае, его зеленые чешуйки выглядели как настоящие, как и серебряный узор по нему. Вот только такие метки волшебники ставят своим рабам, но Северуса я особо не принуждала, он сам согласился с условиями и даже формулу для клятвы придумал. Зато это небольшой шанс отвадить его от роли пожирателя. Тем более, что метку может поставить лишь тот, кто обладает возможностью говорить на парсилтанге, то есть на магическом языке. Редбу же может попытаться перебить рисунок своим, вот только если он начнет оспаривать мое право на Северуса, то у него ничего не получится. Для этого он должен сразиться со мной на дуэли и доказать, что он меня сильнее. Если же Ред Булл нападет без объявления поединка, то заклинание отразится к нему в ответ. Это является защитой тех, кто обладает даром Парсилтанга друг от друга. «И что у тебя за дело ко мне?» – спросил парень, рассматривая свое новое украшение на руке. «Я собираюсь сделать мантию невидимости», – произнесла я, внимательно посмотрев на парня, «и ты поможешь мне сварить для нее зелье. По этой причине ты взяла у меня все эти клятвы», – приподнял бровь Снейп, встретившись со мной взглядом. «Нет». «Конечно», — слегка улыбнулась я ему, — «все дело в Поттере». «А он тут при чем?» — возмутился парень. Для него говорить об этом парне явно было неприятно. «Дело в том, что он мой жених», — решила я ему признаться. Помолвка уже состоялась в форме малого брака и ее не разорвать. Вот только Поттер сохнет по Эванс. Она даже явилась на бал в честь нашей помолвки, чуть все не испортив. «Поэтому нужно отвадить Эванс от моего жениха, и ты предлагаешь сделать это мне?» — усмехнулся он, взглянув на меня и скрестив перед собой руки. «Ты все равно собирался ей отомстить», — пожалуй я плечами, слегка улыбнувшись. «Тебе не обязательно с ней встречаться, просто немного отвлеки ее до окончания школы. Уверена, леди Поттер даже согласится оплатить твою учебу на мастера зельеварения, если ты постараешься, а она и правда согласится?» Протянул Снейп, задумчиво на меня посмотрев. «Я с ней встречусь через пару дней и обо всем договорюсь», — кивнула я ему, «но тебе ей лучше не попадаться на глаза, иначе она тебя вовсе заставит жениться на Эванс и клятвами окрутит похуже меня». «Хорошо, я постараюсь», — согласился Снейп. «Только ты уверена, что у меня получится Эванс отвлечь. Если ты не заметил, то она ужасная собственница», — усмехнулась я, взглянув на него. «Для начала просто заставим ее ревновать. Твой улучшенный внешний вид уже должен натолкнуть на мысль о твоей влюбленности. И в кого же я влюблен?» Приподнял бровь Снейп. «В меня, конечно», усмехнулась я, взглянув на него, осветлив свои волосы и слегка поменяв черты лица. «Ты и так можешь», удивился парень, рассматривая мою изменившуюся внешность. «Совсем немного», призналась я ему, поправив волосы. «Зато мы можем устроиться твою встречу с прекрасной незнакомкой со свидетелями в косом переулке. Будет неплохо, если ты Эванс с собой позовешь и она меня увидит собственными глазами». «Где встречаемся?» — спросил Снейп, слегка задумавшись. «В книжном через неделю», — предложила я, все немного обдумав. «Мне нужно с леди Поттер встретиться и все обсудить. Ну, и наряд нужно подобрать в каком-нибудь французском стиле. Пару колдографий сделать тоже не помешает. Будет неплохо еще и сквозные зеркала достать, чтобы Эванс подразнить. Ладно, детали обдумаем потом, тем более что мне уже пора. Не забудь написать», — помахал мне рукой парень перед тем, как я позвала Стива, и он перенес меня домой. Родителей дома еще не было, так что я решила написать Дарее, попросив ее о встрече. На удивление она меня согласилась принять уже на следующий день к ланчу. Вот только Джеймс был дома, и все время, пока мы с леди Поттер общались на отвлеченные темы, он смотрел на нас с постной рожей. Уже после ланча Дарея меня пригласила в свою комнату, примерить кое-какие ее украшения. На самом деле, чтобы просто поговорить по поводу моей просьбы. Так что я ей рассказала практически все на чистоту и о Поттере с Эванс, и о его компании мародеров со Снейпом. Последним я выложила свой план, что именно собираюсь со всем этим делать. Глава 6. Разыгранный спектакль. На удивление Дарья оказалась понимающей и согласилась со мной во всем помочь. Для Северуса она собиралась открыть сейф на предъявителя ключа, который будет храниться у меня. Его я должна была вручить парню, если он, по моему мнению, выполнит все условия нашей сделки, или же оставить себе на разные мелочи. Правда, Дарья решила внести корректировку в мой план и собиралась появиться в косом переулке вместе с Джеймсом. Учитывая, что она обещала помощь со сквозными зеркалами, украшениями и нарядами для моего придуманного образа, то я не возражала. К тому же она решила сделать из меня модель для известного французского женского журнала, чтобы наше знакомство с Северусом выглядело эффектнее. Так что мне даже пришлось на пару дней с Дарьей отправиться во Францию. Там и были куплены для меня наряды с украшениями, а заодно и колдографии на год вперед для меня наснимали. При этом журнал, к которому мы обратились, заплатили нам за эту фотосессию весьма неплохую сумму. В итоге это окупило все наши затраты, поэтому можно сказать, что лишних трат и не было, если не считать оплату учебы Снейпа. Хотя, по мнению леди Поттер, его всегда можно сделать личным зельеваром. Встречу же с Северусом мы, как и планировали, устроили в книжном. Дарья, как мы и договаривались, в это время открывала сейф на предъявителя, отправив Поттера посидеть в кафе. То, что увидев Эванса с ней, он не будет сидеть на месте, мы были уверены. Так что нужно было лишь немного подождать, когда он войдет следом за ними. Я же должна была подойти к этой паре раньше, чем это сделает Поттер, и в это время заставить заревновать Эванс, чтобы она сама вцепилась в Снипа. На самом деле вышло все наилучшим образом. Перед приходом этих двоих я успела выбрать пару книжек, поэтому когда добралась до отдела зельеварения, мне уже нужна была помощь, чтобы достать нужную мне книгу. Ну, или помощь донести их все до кассы. Эванс же в это время бездумно листала какой-то справочник, а вот Северус с интересом изучал какой-то талмуд. «Простите, месье», — заговорила я с парнем с французским акцентом, состроив немного смущенный вид. «Вы бы не могли мне помочь?» «Ох, конечно», — протянул Снейп, подхватив мои книги и немного удивленно посмотрев на меня. «Мерси», — слегка улыбнулась я ему, поправив прическу. «Если вас интересуют лечебные зелья, то советую сборник рецептов Порцеллиана. Я, кажется, еще не встречал работы этого мастера», — включился в беседу Снейп, скосив взгляд на Эванс, которая с интересом стала прислушиваться к нашей беседе. Хотя и читал, что именно он изобрел лекарство от драконьей оспы. Именно так, сделала я еще более смущенный вид, встретившись взглядом с парнем. «Если вы не против, то я могу прислать вам пару рецептов из его книги». «Я совершенно забыл представиться», — произнес Снейп, отступив немного в сторону, так что у меня была возможность видеть рыжую. «Меня зовут Северус Снейп, а это моя однокурсница Лили Эванс. Мы близкие друзья», — произнесла девушка, тут же вцепившись в свободную руку парня и злобно на меня посмотрев. «Лориана Эмбрил», — представилась я в ответ, улыбнувшись им обоим. «Месье Снейп, вы можете помочь мне донести книги? Я хочу их купить». «Я буду рад помочь», — ответил Снейп, положив поверх моих книг еще и свой, так что Эванс пришлось от него отцепиться. «Вы, кажется, не отсюда, из Франции», — согласилась я, смущенно поправив прядь волос. «Я приехать в Англию к родственникам». При этом спиной ощущался взгляд Эванс, которая злобно на нас смотрела. Кроме нее я также заметила Поттера, который внимательно наблюдал за нами со второго этажа. Впрочем, закончив с покупками, я попрощалась со Снейпом, договорившись о нашей переписке. Пригласить его в кафе было лишним, хотя если бы сам парень решился пригласить, то я вполне бы согласилась. Вот только его поджидал Эванс. Так что я, убрав книгу в свою бисерную сумочку, отправилась в кафе в одиночку. Тем более, что мы уже договорились о том, что Снейп туда приведет свою подругу. Поттеры тоже там будут, так что беспокоиться не стоило. Впрочем, об этом мы уже договаривались, и я должна буду случайно опрокинуть заказ Снипа, пристав с места, после чего оплатить его заказ и настоять на покупке новой одежды для него. Так что парень должен заказать кофе и черничный десерт, которые даже с помощью магии плохо отстирываются. То, что Снип подходил к моему столу, я видела через зеркало, с помощью которого как бы прихорашивалась. Поэтому все было разыграно по нотам. За это представление мне вовсе нужно наградить Оскаром. «Месье Снейп, простите, я так неаккуратно», — подскочила я к нему со своей волшебной палочкой, помогая убирать следы кофе и пирога. «Ох, ваша мантия, мне так жаль». «Ничего страшного, мисс Эмбрил», — произнес парень, поправив свою старую мантию. «Все равно его уже нужно было сменить. Позвольте мне оплатить ваш заказ и новую мантию», — произнесла я, смущенно посмотрев на него. «Мне правда неловко из-за всего случившегося». «Нет, не стоит», — отказался Снейп, как и полагается джентльмену. «Простите, но я настаиваю», — произнесла я, подхватив его под руку и повела в сторону выхода из кафе. Перед этим я оплатила заказ для Эванс, которая следила за всем происходящим. Свои роли мы продолжили играть и в бутике Твилфит Титоттинг, куда я и повела парня, вместо лавки мадам Малкин. Я строила восторженную дуру, так что кроме довольно дорогой мантии парню достался темно-зеленый костюм с ремнем и ботинками. Ну, а нижнее белье с ремнем и платком сами всучили, когда отправили с ней попримерять одежду. Мне лишь пришлось оплатить все покупки парня. Правда, сумма вышла какая-то внушающая. Похоже, эти жуки Твилфит с Таттингом к покупкам добавили всякие мелочи, которые не сразу бросаются в глаза. Впрочем, я была не против, тем более эти деньги были леди Поттер, а не мои. Уже прилично одетого парня я позволила себе пригласить в кафе. Все же он лишился чудного черничного пирога по моей вине. Впрочем, как и ожидалось, действующие лица так никуда и не ушли. Обновленный же Снейп произвел впечатление на них всех, а особенно на Эванс, к которой мы и подсели. «Северус, заказывайте все, что угодно, я оплачу», — произнесла я, посмотрев на него смущенно. «Не стоит, Лориан», — слегка улыбнулся мне Снейп. «Я сам вас угощу, а за все ваши покупки примите это». «Это же Феликс Фелициас», — удивленно прикрыл я свой рот. Хотя этот флакон мне уже доводилось видеть в лаборатории парня. Зелье сварила его мать перед тем, как слегла. Но он стоит куда дороже того, что я заплатила. «Его сварила моя мама», — произнес Северус. Слегка смутился парень. «Мне будет приятно, если вы его примите». «Хорошо», — согласилась я, забрав у него зелье и как бы нечаянно коснувшись его пальцев. «Но в таком случае позвольте за все заплатить мне самой. Я и так чувствую себя неловко рядом с вами». «Кажется, вы из Франции?» – спросила у меня Эванс, рассматривая меня хмурым взглядом, после того, как мы со Снейпом сделали свой заказ. «Но что вы делаете здесь в Англии?» «Уй!» – улыбнулась я ей, согласившись с ней на французском. «Здесь в Англии живет моя бабушка. Она все время мучает меня этикетом, и я на день от нее сбежала. Разве она не будет о тебе волноваться?» – произнесла Эванс, видимо, решив меня как можно быстрее отвадить. «Я спрашивать у нее разрешения», — ответила я ей, улыбнувшись, после чего слегка смутившись обратилась к парню. «Северус, ты можешь мне показать Лондон завтра?» «Завтра у Северуса день рождения», — тут же вклинилась Эванс. «Не зря ж мы выбрали именно 8 января, а после нам нужно возвращаться в школу». «Как жаль», — огорчилась я, взглянув на Снейпа. «Тогда я тебе просто напишу, ты не против, Северус?» «Конечно, Лориана», — слегка улыбнулся мне парень. «Во всяком случае, все запланированное у нас в итоге получилось». По словам Снейпа, Эванс всю обратную дорогу обсуждала меня и передразнивала. Так что своего мы все же добились. Да и Дарья успела мне передать ключик через моего домового эльфа, которого я вызвала, чтобы он перенес меня прямо ко мне в комнату. Мне нужно было не только переодеться, но и сменить внешность. Хотя для образа Лорианы у меня теперь был отдельный чемодан со шкатулкой. Его я собиралась взять с собой, как и пару картин собственной работы, чтобы они украшали стену во время переговоров со Снейпом. Я даже заказала ткань с повторяющим принтом, чтобы ею завесить каменную стену Хогвартса. Кресло старшером я собиралась прихватить из собственной комнаты, тем более они как раз были в французском стиле. Было бы еще неплохо устроить компанию подружек, но с этим можно будет что-то придумать лишь на каникулах. Да и кроме сквозного зеркала, который я собиралась Снейпу отправить на его день рождения, для него я еще подготовила парный блокнот. Последний был нужен, чтобы согласовывать наши действия, ну и чтобы делиться рецептами порцелиана. Глава 7. Компания. В поезде обратно в Хогвартс я ехала вновь с Гилдероем, который просто говорил за двоих, так что его просто можно слушать и минимально участвовать в беседе. Когда мы уже доехали в Хогсмид, я успела заметить Снейпа, за руку которого цеплялась Эванс. Было довольно интересно наблюдать за этой картиной, но я постаралась не останавливать на них взгляд. Впрочем, уже в большом зале стало понятно, у Рыжей появилась не одна конкурентка. Многие старшекурсницы просто не отрывали взгляда от Снейпа, который в это время общался с Регулусом и Барти. В компании парень выглядел еще эффектнее. Правда, на меня тоже было обращено внимание, так как я за столом сидела рядом с этими ребятами. Хорошо, хоть поблизости сидели девочки из 4-го курса, которые часто слушали наши споры по чарам или же зельям. «Привет, мелкая», — поздоровался со мной Регулус, присев напротив. «Я так надеялся пригласить тебя на одном из балов на танец, но тебя нигде не было». «Привет», — слегка улыбнулась я ему. «Мне пришлось все каникулы по просьбе родителей обдумывать свое поведение. Кто-то им на меня нажаловался». «Жаль», — вздохнул Барти, — «я бы тоже с тобой станцевал». «Я внесу ваши имена в свой список», — улыбнулась я им обоим. «Мистер Снейп, что насчет вас?» «Увы, но я танцам не обучен», — протянул он, взглянув на меня. «Ничего страшного», — протянула я, поправив свою мантию. «Я могу дать вам пару уроков, если вы позволите». «Я тоже хочу получить пару уроков», — тут же отреагировал Регулус. «И я», — воскликнул тут же следом Барти. «Хорошо», — серьезно кивнула я им. «Устроим занятия по танцам завтра на свежем воздухе». «А почему на свежем воздухе?» — спросил Снейп, удивленно посмотрев на меня. Так ведь холодно, пожалуй, я плечами, а чтобы согреться, кому-то придется пригласить потанцевать кого-то еще, и никто не будет стоять на месте. Здорово придумала, восхитился Регулус. Гилдерей точно согласится поучаствовать, радостно улыбнулась я ему. Кстати, почему ты из своего курса общаешься только с ним? Спросил Барти задумчиво, слегка нахмурившись. Ну, он довольно интересно рассказывает свои истории, протянула я, слегка задумавшись, и рад любой идее, которая приходит в мою голову. Почему, по-вашему, Бинс теперь появляется не через доску, а через дверь, как и обычные профессора? И как вы это сделали? Тут же заинтересовался Регулус. Нарисовали защитный круг на каждую стену и даже пол с потолком, слегка усмехнулась я. А вы видели дом Хагрида? А что с ним? Недоуменно посмотрел на меня Барти. Мы перед каникулами соорудили снежный дворец из него, улыбнулась я ему. Хотя его, наверное, уже разрушили. Что же интересного вы с Гилдероем еще успели сделать? Приподнял бровь Снейп, взглянув на меня. В одном из коридоров мы разрисовали потолок, и теперь там висит иллюзия, улыбнулась я ему. Если хочешь, можешь поискать эту картину. И еще повесили розовый бант на шею миссис Норрис и обработали ее шерсть, чтобы она была шелковистой. На следующий день мы действительно вышли во двор школы и, несмотря на идущий снег, стали кружиться в танце. Мне в пару достался Снейп, Барти кружил в танце Гилдероя, который был не против побыть на второй роли. Блэк же кружил в танце Роксану Макмиллан из своего курса, которая тоже училась на Слизерине с нашей компанией, со своими подружками столкнулась совершенно случайно. Правда, покружиться нам удалось недолго, кто-то из наблюдателей кинул в нас снегом. Учитывая, что снег попал в меня, то подозреваю, это Эванс не выдержала. Хотя, возможно, просто целились в Снейпа, тогда это мог быть Поттер. Во всяком случае, мои друзья такого нахальства оставить не собирались, поэтому тоже начали кидаться во всех зрителей снегом. Там было уже все равно, кто виноват, а кто нет. Зато, как по мне, все повеселились. Заодно я дала задание Снейпу приблизиться к Эванс и как бы случайно с ней рухнуть в сугроб. У Регулуса же с Роксаной похожая ситуация произошла само собой без сценария. Впрочем, стоило только парню упасть в снег с рыжей, как его тут же оттащил Блэк с Поттером. Последний даже вытащил волшебную палочку, чтобы проклясть Снейпа. «Наших бьют!» — вскрикнула я, привлекая к себе внимание и указав всем в сторону двух взрослых волшебников, которые под гогот раскачивали Гилдероя, чтобы закинуть его в сугроб. «Бей их в ответ!» — поддержал мой крик Регулус, тут же став закидывать их снегом. Правда, Гилдерой все же полетел, но не так далеко, как его планировали закинуть. «Малышня совсем обнаглела», — произнес один из взрослых, повернувшись в нашу сторону. Он тут же выставил перед собой защиту от снежков, которые полетели в их сторону. Так что разглядеть его мне не удалось. Вместо этого я подняла кучу снега за своей спиной и направила его в сторону этих двоих. Щит, конечно, выдержал, но зато их с головой завалило снегом. «Гилдерой, ты как там?» — крикнула я своему другу, который все еще пытался вылезти из сугробов. «Снега тут много», — прокричал он в ответ. «Мне не выбраться. Строй дворец», — посоветовала я ему. «Строй дворец», — подхватил на этот раз Барти, и студенты тут же начали собирать кучи снега. «Как ты это сделала?» — спросил Снейп, подойдя ко мне и кивнув в сторону огромного сугроба. «Это бытовые чары. Смотри», — решила я ему показать рисунок заклинания, который призывал указанные элементы и отпускал туда, куда указывала палочка. Даже снежки собрала в одну кучу. «Полезные чары», — произнес парень, пару раз раскидав и собрав те же снежки. «А этих будешь выкапывать? Кажется, там был Люциус Малфой». «Ладно», — произнесла я, подозвав снег с верхней части и сделала из него квадратный блок, наподобие тех, что делали остальные. Под снегом действительно оказался блондин, который продолжал держать защиту. Второй же выглядел довольно знакомо, хотя он сам выглядел лет на 30. «Снейп, это ведь ты?» – произнес Малфой, радостно нам улыбнувшись. «Томас, это тот самый парень, о котором я тебе рассказывал. Вы поступили непозволительно, обидев нашего друга. Не стала я обращать внимание на их высказывания, но он на вас не держит зла, и вас было решено помиловать именем магии. Живите с миром без дурных помыслов и полной жизнью. Любви вам и семейного процветания. Свидетельствую». произнесли подскочившие откуда-то Барти с Регулусом, и даже Северус их поддержал. Неожиданно магия подхватила наши пожелания и наших гостей окутала магией. Больше всего сияние оказалось возле Томаса. К счастью, снег мы полностью убрать и не успели, и светопреставление можно было заметить лишь возле их головы. Да и все были заняты построением дворца, так что на это даже не обратили внимания. Мы же с ребятами, переглянувшись, разбежались в стороны. «Куда вы?» – заорал Малфой, подхватив Томаса, который чуть покачнулся. «Я все равно вас всех запомнил». Впрочем, несмотря на его крики, мы уже пробирались в сторону Гилдероя, который уже вовсю руководил стройкой. Прораб из него получился неплохой, хотя дворец вышел похожим на Пизанскую башню. Вот только подправлять его мы не стали. Тем более, что с помощью магии все прекрасно держались. Пока строили башню, возле Эванс все время крутился Поттер с Блэком. Странно, что они в замок не вернулись. Во всяком случае, когда мы закончили со Снежным дворцом, Малфоя с Томасом на месте уже не было. Правда, мы на это не особо не обратили внимания. Все были мокрыми от снега и спешили переодеться. Перед тем, как войти в замок, я почистила себя и своих друзей от снега. Так же поступили и остальные, кроме гриффиндорцев, которые под громкий хохот забежали в замок и тут же попали в руки завхоза Филча. У него в руках была миссис Норрис с розовым бантом, которая, увидев нас, Гилдероем мяукнула. Филч же в это время был занят отчитыванием гриффиндорцев. Так что остальным под шумок удалось спокойно пройти в замок и разойтись по гостиным. После снежного побоища мы со Снейпом устроили сеанс видеосвязи. Он в это время как раз назначил встречу Эванс в лаборатории перед ужином. Я же заказала Стиву виноград с сыром и виноградным соком. До того, как появилась рыжая, мы обсуждали зелья. Снейп не обратил на нее даже внимания, но тут она сама вырвала зеркальце из рук парня, и наша связь прервалась. Так что пришлось спешно собираться и бежать в сторону лаборатории. К счастью, к нему мы подошли с Гилдероем одновременно. Подозреваю, он больше часа торчал в душе, но это даже к лучшему. Так то в лабораторию мы с ним вошли вместе. В это время Эванс уже тянулась к губам с ней с поцелуем, но мы ее спугнули, и она как ужаленная отскочила от парня. К счастью, сквозное зеркальце было целым. Я то уже боялась, что рыжая его уже сломала. Правда, увидев нас, Эванс вылила на нас все свое раздражение. «Что вам здесь нужно?» Посмотрела она на нас сердитым взглядом. Северус обещал показать интересный эффект одного зелья, посмотрела я на девушку с вызовом. К тому же у нас есть разрешение от профессора Слокхарна на посещение лаборатории в свободное от учебы время. Я, кажется, забыл тебя предупредить, что они тоже будут, слегка улыбнулся Снейп, взглянув на девушку без особого сожаления. А я вот никогда ни о чем не забываю, добавил радостно Локхард, улыбнувшись во весь рот. Занимайтесь своими зельями здесь сами, бросила Эванс, перед тем, как выскочить из комнаты. На это же мы все лишь переглянулись и, пожав плечами, стали готовить зелье. Правда, интересный эффект показать обещала именно я, так что пришлось взяться за нарезку ингредиентов. Кроме Эванс, у Снейпа появилось как минимум две преданные поклонницы. Одна из них была Мелани, подруга Рыжей, которая провожала парня восхищенными глазами и, кажется, восхваляла его все свободное время. Вторая же училась на Ревенклоу и считалась первой красавицей школы. У нее была яркая цыганская внешность, смуглая кожа, черные кудрявые волосы, голубые глаза и пухлые алые губы. Кроме того, она увлекалась зельями, а точнее даже ядами. Девушку звали Элеонора Розье. Ее матерью была румынская ведьма, поэтому ее увлечение отравами было неудивительно. Правда, при всем своем достоинстве она меняла своих ухажеров как перчатки. При этом каждый раз подливала им разной степени опасности зелья. Во всяком случае, летальных исходов не было. А ее увлеченности с Нейпом стало понятно, когда она стала довольно часто с ним сталкиваться не только в коридорах, но и в лаборатории с библиотекой. Хорошо, хоть она училась уже на 7-м курсе и не могла досаждать парню еще на занятиях. Впрочем, Снейп, кажется, это просто не замечал. Даже когда другие девушки строили ему глазки, он их просто не воспринимал. Похоже, влюбленные сигналы парень просто не умеет ловить, так что придется с ним еще немного поработать. В походы же в Хаксмит Снейпа каждый раз звали с собой разные девушки. Вот только парень всем отказывал и отправлялся туда лишь с Эванс, которая из-за этого немного даже возгордилась. Поэтому картина, как рыжая идет под ручку Снейпа, высокомерно на всех поглядывая, никого не удивляла. Правда, после каждого такого выхода, к сожалению, с ней случалась какая-нибудь мелкая пакость. То ремень сумки оторвется, то каблук отвалится, то начнется несварение желудка или же вдруг к горлу подступит рвота и нужно быстрее бежать в уборную. К счастью, меня старшекурсницы за конкурентку не воспринимали, хотя мы с Северусом общались в открытую. Правда, подвоха стоило ожидать не только со стороны девушек, но и со стороны парней. Так Северусу пришлось уже трижды сразиться на дуэли с поклонниками Элеоноры и еще 7 раз с женихами влюбленных девиц. Впрочем, такая популярность неудивительна, для создания образа нам с парнем пришлось потрудиться немало. Вот только кроме обычных ревнивцев и защитников чести девиц были еще мародеры. Они, кажется, были заняты созданием карты, но все время поглядывали на с ней по недобрым взглядам. Во время же пасхальных каникул я решила навестить родителей, а заодно и бабушку. Если ее наследство станет моим приданным, то нужно с ней налаживать отношения. Правда, отпускали нас домой лишь на неделю, да и заданий назадавали столько, что многие предпочитали оставаться все же в школе. Впрочем, Снейп тоже решил навестить свою мать Эйлин, хотя она и писала, что с ней все в порядке. Барти же с Регулусом оставались в школе, чтобы заняться новым заклинанием. Гилдерей же, подумав, решил им помочь, а заодно подтянуть свои знания. Так что в купе мы с Северусом ехали вместе, но не одни, а в компании Эванса и ее подруги Милани. Пухленькая девушка с русыми волосами и веснушками на лице.